Быть может, этот документ когда-нибудь в руках спокойного историка внутренних политических смут, которые так взволновали нашу жизнь за последние годы, послужит ценным указанием на то, где надо искать начало тому жестокосердному отчаянию, которого мы были затем свидетелями. «Кто сеет ветер, пожнет бурю», — гласит старая поговорка. И этот рапорт при всей своей официальной сухости наглядно рисует нам, как и когда сеялся тот ветер, из которого выросла кровавая буря последующих лет. Осень 1877 года застала общество в самом удрученном состоянии. Хвастливые надежды, возлагавшиеся на нашу боевую силу, заставлявшие даже в высоких сапогах действующие натуры средства и признавать военный гений даже в великом князе Николае Николаевиче Старшем, не осуществились. Три плевны, одна неудачнее другой, громозившие целые гекатомбы безответных русских солдат, это и по циничному выражению генерала Драгомирова «святой скотины», доказывая, что у нас нет ни плана, ни единства действий, и что победа вовсе не связана с днем высочайшего этого именинства, были у всех на глазах, наболели у всех на сердце. Гекатомба с греческого. У древних греков жертвоприношение из 100 быков, а позже всякое большое жертвоприношение. Переносное фигуральное значение слова – массовое убийство или единовременная гибель множества людей. Драгомиров Михаил Иванович, 1830-1905 годы. Русский генерал, военный писатель, был крайним реакционером-монархистом. Самодовольная уверенность в несомненном поражении врагов Святого Креста сменилась страхом за исход войны, и все начали невольно прислушиваться к злорадным предсказаниям западной прессы. Наступили всеобщее уныние и тревога. Политический кредит России за границей падал, а во внутренней ее жизни все замолкло, как будто всякая общественная деятельность прекратилась. Но в этой тишине Министерство юстиции торопливо ставило на подмостки судебной сцены громадный политический процесс по Жихаревскому делу. Обвинительный акт, над составлением которого товарищ оберпрокурора Желиховский прохлаждался ровно год, был, наконец, вручен обвиняемым. В октябре предстояло разбирательство этого процесса, умышленно раздутого спасителями Отечества до чудовищных размеров, причем должна была развернуться искусственно созданная картина такого внутреннего разложения России, которая заранее в глазах недоброжелательной Европы обрекала на четвертую плевну и на ряд поражений эту, будто бы обуреваемую анархическими движениями, бессильную внутри и бестолковую извне страну. Было очевидно, что время для ведения процесса избрано самое неудобное. Это понял великий князь Константин Николаевич. В 20-х числах сентября он пригласил к себе Фриса и доказывал ему совершенную неуместность большого политического дела в разгар внешних затруднений и поражений России. Он хотел прекращения этого дела и просил Фриша обдумать этот вопрос. Вернувшись от великого князя Константина Николаевича, Фриш пригласил меня и Желиховского на совещание вечером к себе на квартиру. Я приветствовал мысль великого князя, и, разделяя ее вполне, доказывал, что прекращение дела, мотивированным указом, данным Сенату, произвело бы превосходное впечатление на общество, было бы делом справедливым и человеколюбивым, и, вероятно, даже привлекло бы многих из обвиняемых в действующую армию в качестве сестер милосердия и санитаров. Желиховский, воплощенная желчь, бледнее от прилива злобы, настаивал на продолжении дела, играя на общественной безопасности и достоинстве государства. Узкий, малообразованный и несчастный в смене жизни правовед, он давно составил себе славу ярого и, по-видимому, искреннего обвинителя. Еще в 1867 году